Вы еще немного пожонглируете, а? — задал вопрос Ивин. — Глотать огонь! — воскликнул Мэтт. — Мне хочется посмотреть, как вы глотаете огонь. — Арфу! — раздался голос из толпы. — Поиграйте на арфе! Кто-то потребовал еще и флейту. В этот момент дверь гостиницы отворилась, и оттуда вывалился совет в деревне. Следом показалась Найниф. Падана Фейна Райт не разглядел. Скорее всего, торговец решил остаться в гостиничном тепле и уюте. В компании с подогретым вином. Пробормотав что-то о крепком бренде, Том Меррилин тут же спрыгнул с древнего фундамента. Игнорируя крики зрителей, он устремился в гостиницу мимо членов совета, проскользнув в дверь, прежде чем все они успели выйти. «Что он о себе возомнил? Он кто вообще, министрель или король?» — раздраженно бросил Кен Буйе. «Спросите меня, и я скажу, уйма денег, и все впустую». Бран Алвир чуть повернулся, проводив взглядом министреля, потом покачал головой. «Этот человек может доставить больше хлопот, чем он того стоит». Найниф, занятая своим плащом, громко фыркнула. «Беспокойся о министреле, если есть охота». «Бран Делвин Алвир. В Эмондовом лугу, по крайней мере, хоть он может сказать о лжедраконе побольше вашего. Но как бы ты ни тревожился, здесь есть и еще кое-кто, о ком тебе следовало бы побеспокоиться». «С вашего позволения, мудрая», — твердо сказал Бран, «будьте любезны оставить на мое усмотрение тех, кто мог бы меня обеспокоить». «Госпожа Морейн и мастер Лан, постояльцы в моей гостинице и добропорядочные, я бы сказал, респектабельные люди. Никто из них не обзывал меня глупцом перед всем советом. Никто из них не говорил совету, что не у всех его участников хватает ума. Похоже, половине из них я еще и польстила», — парировала Найниф. Она зашагала прочь, ни разу не оглянувшись, оставив Брана двигать челюстью в поисках достойного ответа. Эгвейн обернулась к Ранду, словно собиралась с ним заговорить, затем вместо этого бросилась за мудрой. Ранд понимал, что должен быть способ удержать ее в двуречии, но то, до чего смог додуматься, он не был готов принять, даже если этого хочет она. И то, что девушка столько раз заявляла о своем нежелании, заставляло его чувствовать себя еще хуже. «Этой молодухе нужно замуж», — заворчал Кен Буйе, покачиваясь на носках. Багровое лицо его потемнело больше прежнего. «Ей недостает должного уважения к мужчинам. Мы — совет деревни, а не мальчишки, подметающие ее двор». И мэр устало выдохнул через нос и внезапно повернулся к старому кровельщику. «Замолчи, Кен. Хватит поступать так, словно ты Айил с черной повязкой на лице». Худой кровельщик, оторопев, застыл, вытянувшись на носках. Никогда мэр не позволял гневу брать над ним верх. Бран свирепо посмотрел на Кенна. «Сгореть мне на месте, но нам нужно заняться более насущными делами, чем обсуждение этих глупостей. Или ты хочешь доказать правоту Найниф?» С этими словами он, тяжело шагая, вернулся в гостиницу и захлопнул за собой дверь. Члены совета глянули на окаменевшее лицо Кенна, потом двинулись в разные стороны, все, кроме Харрела Лухана, который, негромко о чем-то говоря, пошел рядом с кровельщиком. Кузнец был единственным человеком, кто мог убедить Кенна внять голосу разума. Ранд направился навстречу отца, его друзья потянулись за ним. «Я ни разу не видел мастера Алвира таким взбешенным», — было первое, что сказал Ранд, получив от Мэтта полный недовольства взгляд. «Мэр и мудрая редко приходят к согласию», — сказал Тем. «А сегодня согласие между ними меньше обычного, вот и все. То же самое в любой деревне». «А что о лжедраконе?» — задал Мэтт вопрос, к которому добавилось нетерпеливое ворчание Перрина. «Что об Айз Седай?» Тем медленно покачал головой. «Мастер Фейн знает не намного больше того, что уже успел сказать. Для нас мало интересного. Битвы выиграны или проиграны, города сданы или снова отбиты. Все в Геалдане, хвала свету. За его пределы война не вышла. Или же это последнее, о чем узнал мастер Фейн?» «Про битвы мне интересно», — произнес Мэтт, а Перрин добавил, Что он про них сказал? «Для меня битвы интереса не представляют, Мэтрим», — сказал Тем. «Но я уверен, что попозже он с радостью все про них вам выложит. Главное, вам не следует тревожиться о них здесь», — как решил совет. «Мы не видим причин, по которым Айз и Седай могут появиться тут на пути на юг. Что касается обратного путешествия, я думаю, вряд ли им захочется проезжать через лес теней и переправляться через Белую». Ранд и его друзья при этих словах насмешливо фыркнули. Имелось три причины, по которым никто не появлялся в Двуречье, иначе как с севера, со стороны Таринского перевоза. Первая, разумеется, горы тумана, возвышающиеся на западе, а на востоке путь надежно перекрывала трясина. На юге текла река Белая, получившая свое название от пены, вскипающей в бурлящем столкновении быстрого потока со скалами и валунами, а за Белой лежал лес теней. Мало кто из двуреченцев когда-либо переправлялся через Белую, и совсем немногие из них смогли вернуться. Лес теней протянулся на юг, по всеобщему мнению, на сотню или даже больше миль, без дорог и жилья, но зато там было полным-полно волков и медведей. «Значит, для нас все этим и кончится», — сказал Мэтт. В голосе его слышалось по меньшей мере разочарование. «Не совсем», — отозвался Тем. «Послезавтра мы отправим людей в Дивенрайт, в сторожевой холм и еще в Таринский перевоз, договориться о том, чтобы выставить дозоры. Верховые вдоль Белой и Тарена, а между ними пешие. Сделать бы это сегодня, но со мной согласился один мэр. Остальным никак не решится попросить кого-нибудь провести весь Белтайн верхом на лошади, носясь по всему двуречью. Но, по-моему, вы говорили, что нам тревожиться не о чем», — сказал Перрин, и Тем отрицательно качнул головой. «Я сказал, что не следует, я не говорил, что не должны. Я знавал людей, погибших потому, что они были убеждены того, что случиться не может, никогда и не случится. Кроме того, сражения сорвут с насиженных мест разный люд. Большинство будут лишь стараться обрести защиту, но другие станут искать возможность поживиться в смуте. Первым мы протянем руку помощи, но вторым мы должны быть готовы дать отворот-поворот», — внезапно заговорил Мэтт. «А можем и мы поучаствовать в этом деле? Я, например, очень хочу. Знаете, я могу ездить верхом, как и всякий в деревне. Тебе хочется несколько недель холода и скуки, сна урывками под открытым небом», — засмеялся Тем. «Наверняка это все, что там будет. Надеюсь, только это. Мы далеко в стороне даже от пути беженцев, но если ты решился, поговори с мастером Алвиром. Ранд, нам пора отправляться обратно на ферму». Ранд заморгал от неожиданности. «Я думал, мы останемся на ночь зимы. Дела требуют позаботиться о ферме, и ты мне будешь нужен. Даже если так, мы все равно можем задержаться на пару часов. Еще я хотел вызваться в дозор». «Мы отправляемся немедленно», — отрезал отец Ранда тоном, нетерпящим возражений. Потом более мягко добавил: «Завтра мы вернемся, и у тебя будет время переговорить с мэром. И на праздник времени хватит. А сейчас у тебя есть 5 минут, потом встречаемся в конюшне». «Ты пойдешь со мной и Рандом в дозорные?» — спросил Мэтт у Перрина, когда Тем ушел. «Готов поспорить, ничего подобного раньше в двуречье не случалось. Что ж, если мы доберемся до Тарена, нам, может, удастся увидеть даже солдаты и кто знает, что еще. Даже лудильщиков?» «Думаю, пойду с вами», — медленно сказал Перрин. «Если я не буду нужен мастеру Лухуну, вот так». «В Геалдане война», — перебил его Ранд. С трудом он понизил голос. «Война в Геалдане. Айзес Седай, свет знает где. И ни первого, ни второго здесь нет. Зато есть человек в черном плаще, или вы о нем уже забыли?» Два его друга смущенно приглянулись. «Извини, Ранд», — пробормотал Мэтт, — «но не так уж часто выпадает случай сделать что-то поинтереснее, чем подоить коров моего па». Он и выпрямился под удивленными взглядами. «Да, я их даю, и к тому же каждый день». «Черный всадник», — напомнил друзьям Ранд. «Что, если он кому-то наделает бед?» «Может, он беженец, спасающийся от войны?» — с сомнением сказал Перрин. «Кто бы он ни был, — заявил Мэтт, — дозоры его найдут». «Возможно, — сказал Ранд, — но, похоже, он исчезает, когда ему хочется. Лучше, если они будут знать об этом, когда станут его искать. «Мы расскажем обо всем мастеру Алвиру, когда вызовемся в дозор», — сказал Мэтт. «Он расскажет совету, а они передадут караульным». «Совет», — недоверчиво сказал Перрин. «Нам очень повезет, если мэр не расхохочется нам в лицо. Мастер Лухан и отец Ранда и без того уже думают, что мы оба от теней шарахаемся». Ранд вздохнул. «Если мы хотим рассказать о всаднике, то можно сделать все прямо сейчас. Сегодня мэр будет смеяться не громче, чем завтра». «Может», — сказал Перрин, искоса глянув на Мэтта. «Нам попробовать отыскать еще кого-нибудь, кто его видел. Сегодня вечером мы расспросим в деревне каждого». Мэтт помрачнел, но ничего не сказал. Все поняли, что Перрин имел в виду. Нужно найти других свидетелей, понадежнее Мэтта. «Завтра он не станет смеяться громче», — добавил Перрин, заметив нерешительность Ранда. «Когда мы пойдем к мэру, я бы с радостью взял с собой еще кого-нибудь. Мне сгодится хоть половина деревни». Ран задумчиво кивнул. Он уже почти слышал, как смеется мастер Алвир. «Побольше свидетелей точно не повредит, и если они трое заметили этого типа, то и другие наверняка его видели». «Должны были видеть». «Ладно, завтра. Вы вдвоем вечером найдете, кого сможете, и завтра мы пойдем к мэру, а после...» Парни молча смотрели на него, и ни один не задал вопроса, что будет, если им не удастся найти никого, кто бы видел человека в черном плаще. Тем не менее вопрос ясно читался в их глазах, и ответа на него у Ранда не было. Он тяжело вздохнул. «Мне, пожалуй, пора идти, а то отец уже, наверное, гадает, куда это я запропастился». Провожаемый словами прощания, он спешным шагом прошел во двор конюшни, где, упершись в землю оглоблями, стояла двуколка с большими колесами. Конюшня представляла собой длинное узкое строение с высокой двускатной соломенной крышей. Внутри, по обе стороны от прохода, располагались стойла, устланные соломой. Свет, проникающий из открытых двойных дверей на обоих концах конюшни, не мог рассеять царящий тут сумрак. В восьми стойлах хрупали овсом лошади торговца, в шести других переступали копытами тяжеловозы тхурраны, мастера Алвира, которых он обычно сдавал в наем, когда фермерам нужно было вывести груз, что оказывался не под силу их лошадям. Из остальных стойл заняты были всего лишь три. Ранд прикинул в уме, что без труда мог бы определить, кому какое животное принадлежит. Высокий, широкогрудый черный жеребец, который яростно встряхивал головой и прядал ушами, наверняка конь Лана. Холеная белая кобыла с выгнутой шеей, которая переступала ногами с той же грацией, как и танцующая девушка, пусть даже и в стойле, могла принадлежать только Мо Рейн. Третья незнакомая лошадь, мускулистый, поджарый мерин бурой масти, в самый раз подходил Тому Меррилину. Тем стоял в глубине конюшни, держа Беллу под усы и негромко разговаривая с Хью и Тедом. Не успел Ранд сделать и двух шагов внутрь конюшни, как его отец кивнул конюхом, вывел Беллу и без слов взял Ранда под руку, проходя мимо него. Они молча запрягли косматую кобылу. Тем выглядел так глубоко погруженным в свои мысли, что Ранд держал язык за зубами. Он вообще и не думал, что ему удастся убедить отца в существовании всадника в черном плаще, еще меньше, чем мэра. Завтра, когда друзья найдут кого-нибудь из тех, кто видел этого человека, времени на все будет достаточно. Если они вообще найдут хоть кого-то. Когда двуколка, дернувшись, покатила вперед, Ранд быстрым шагом, идя сбоку от повозки, подхватил с ее задка лук. Неловко повесил колчан на пояс. У последнего ряда деревенских домов он наложил на оружие стрелу, приподнял лук и наполовину натянул тетиву. Вокруг ничего не было видно, не считая деревьев, по большей части без листьев, но плечи его напряглись. Черный всадник мог настичь их раньше, чем они узнали бы об этом. Тогда не хватит времени натянуть тетиву лука, если только Ранд не будет готов к стрельбе заранее. Он знал, что долго так удерживать лук не сможет. Ранд сам смастерил этот лук, и Тему, одному из немногих в округе, удавалось натянуть тетиву оружия полностью, до щеки. Юноша решил выбросить черного всадника из головы и думать о чем-нибудь другом. Но это оказалось непросто. Кругом темной стеной стоял лес, и плащи хлопали на ветру. «Отец», — в конце концов сказал Ранд, — «я не понимаю, зачем совету понадобилось расспрашивать Падана Фейна». С усилием он оторвал взгляд от леса и посмотрел мимо Беллы на Тема. «По-моему, решение вы приняли сразу же, прямо у фургона. Мэр пугается любого недоумка, толкующего об Айз Седай и лжедраконе здесь, в двуречье. У каждого человека свои странности, Ранд. Даже у лучших из людей. Возьми Харрела Лухана. Мастер Лухан — сильный и храбрый мужчина, но он смотреть не может на то, как забивают скот. Становится бледный, как полотно. А какое это имеет отношение хоть к чему-то? Всем известно, что мастер Лухан не выносит вида крови, и никто, кроме Коплинов и Конгоров, и в голову этого не берет. Сейчас объясню, парень. Люди не всегда думают или ведут себя так, как ты мог бы ожидать. Эти люди... Пусть град вбивает их зерно в грязь, пусть ветер срывает крыши в округе, пусть волки убивают половину их скота, а они закатают рукава и начнут все сызнова. Они бы поворчали, но у них нет лишнего времени. Но только подкинь им мысль об Айз Седай и лжедраконе в Геалдане, и вскоре они станут задумываться о том, что Геалдан не так далеко, хоть и по ту сторону леса теней, о том, не слишком ли близко к востоку от нас проходит прямая дорога от Тарвалона до Геалдана. Как будто Айз Седай вместо пути через Кеймлин и Лугард выберут буераки в Глухомане. К завтрашнему утру половина деревни пребывала бы в убеждении, что вся та война вот-вот обрушится на нас. Переубедить их — дело не одной, не двух недель. Веселенький получился бы Белтайн. Поэтому Бран и подбросил им другую тему для размышлений раньше, чем они сами успели додуматься до чего-нибудь иного. Они увидели, что совет занялся обсуждением новостей, и к этому времени люди услышат, что мы решили. Люди выбрали нас, совет деревни, потому что верит. Мы основательно обдумаем состояние дел и придем к решению, которое будет наилучшим для всех. Они полагаются на нас. Даже на мнение Кенна, который, по-моему, посторонним... многого не говорит. Во всяком случае, люди услышат, что тревожиться не о чем, и поверят. Это не означает, что они не могли бы прийти к тому же выводу или что они не пришли бы в конечном счете к нему. Но совет поступил так вот почему. Он не хотел испортить праздник, и теперь никто не будет неделями мучиться тревожными мыслями о том, что вряд ли произойдет. Если же... все так плохо сложится, и это случится. Что ж, дозоры вовремя нас предупредят, и мы сделаем все, что сможем. Хотя я по-настоящему не верю, что дела обернутся именно так. Ранд надул щеки. По-видимому, быть членом совета гораздо более сложное дело, чем он предполагал. Двуколка с громыханием катилась по карьерной дороге. «Кто-нибудь, кроме Перрина, видел того странного всадника?» — спросил Тем. «Мэтт, но...» Ранд моргнул, потом уставился на отца поверх спины Беллы. «Ты мне веришь? Мне нужно вернуться. Я должен им рассказать». Ранд уже повернулся, готовый бежать обратно в деревню, но окрик Тема остановил его. «Постой, парень, погоди! Неужели ты думаешь, что я без всякой причины так долго откладывал наш разговор?» Ранд неохотно вновь пошел рядом с поскрипывающей двуколкой. Впереди терпеливо шагала Белла. «Теперь ты веришь? Почему мне нельзя рассказать другим? Очень скоро они узнают. По крайней мере, Перрин. Насчет Мэтта я не уверен. Как можно быстрее нужно доставить известие на фермы, ведь через час-другой в Эммондовом лугу всем старше 16, по крайней мере, тем, у кого есть голова на плечах, будет известно, что рядом прячется чужак, которого вряд ли кто пригласил бы на праздник. Зима была и без того плоха, чтобы еще вдобавок перепугать младших до смерти. — На праздник? — сказал Ранд. — Если бы ты видел его, то захотел бы, чтобы он держался подальше от деревни, миль так за 10, не ближе, или, может, за 100. — Может и так, — спокойно сказал Тем. — Возможно, он лишь беженец, спасающийся от смуты в Геалдане. Или, более вероятно, вор, который надеется, что здесь ему воровать будет легче, чем в Байрлоне или в Таринском перевозе. Пускай даже так, но ни у кого в округе нет лишнего, чтобы позволить украсть что-нибудь. Если человек бежит от войны, ну, это все равно не оправдание тому, что он пугает людей. Когда караульные возьмутся за дело, они либо обнаружат, либо отпугнут его. Надеюсь, дозоры его отпугнут. Но почему ты поверил мне теперь, хотя утром считал, что мне все померещилось? Тогда, парень, я поверил своим глазам, а они ничего не увидели. Тем качнул сидеющей головой. Похоже, только молодые видят этого типа. Все вышло наружу, когда Харал Лухан упомянул о том, что Перрин от теней вздрагивает. Его к тому же видел старший сын Джона Тейна, а еще сынишка Сэмюэла Кро, Бандри. Ладно. Когда четверо заявляют, что они видели нечто, и все надежные ребята, мы стали думать, может, это и существует, неважно, видим мы его или нет. Разумеется, все, за исключением Кенна. Так или иначе, именно поэтому мы направляемся домой. Если никого из нас не будет, этот чужак, глядишь, натворит там бед. Я бы и завтра не возвращался, не будь праздника, но мы не станем узниками в собственных домах только потому, что где-то поблизости шатается этот тип. — Я не знал об Ане и Леме, — сказал Ранд. — Перрин с Мэттом хотели сходить завтра к мэру, но мы опасались, что он нам не поверит. — Седина в волосах, не короста в мозгах, — сухо сказал Тем, — так что давай гляди в оба. Может, я тоже ухитрюсь его заметить. Появись он еще. Ранд послушно стал глядеть в оба, как и было велено. Он удивился, поняв, что шаг его стал легче. С плеч будто камень свалился. Страх не исчез, но был теперь не таким гнетущим. Он и Тем, как и утром, шагали по карьерной дороге одни, но каким-то образом Ранд чувствовал, что с ними вся деревня. Разница была в том, что другие теперь тоже знали и верили. Не существовало ничего такого, что мог бы сделать всадник в черном плаще и с чем не могли бы сообща справиться жители Эммондова луга.